покоривший стену 14. Принцесса Ионитов. 1. Терминалы, которыми сложно не воспользоваться. С ужасом я понял, что отпускать девушку терминал не собирается, и вырвать ее из лапы огромной машины без шансов. Оставалось последнее решение, дерьмовое, но приемлемое в условиях наличия Альмы. Взмах клинком, и Рейн, отработанным еще в день нашего пробуждения движением, перерубает девушке ноги вместе с экзоскелетом. Послышался крик боли, затем вспышка света, за ее спиной Альма призывает снятие боли и заживляет открытые раны. Вереск подхватила свою создательницу и потащила на себе, но взбесившийся терминал нас не собирался отпускать так просто. Из комнаты потянулись новые ржавые цепи, пытаясь ухватить любого, кто подвернется под руку. В комнату летят гранаты, но толку от них почти никакого. Для механизма таких размеров это даже не урон. Помещение выгибается, и я вдруг осознал, что механизм отрывает части себя от стен, будто огромное живое существо. За скрипом выворачиваемого металла не расслышать даже истошный крик, но у Истиль свои способы. Арк, фиксирую появление множества противников. Они буквально везде, воскликнула она у меня в голове. Наверное, так быстро мы еще никогда не бежали прочь. О том, чтобы сражаться с чем-то настолько огромным, даже мыслей не было. Как можно победить что-то подобное? Мерлин, впрочем, всегда думает в эту сторону. Потому едва мы вытягиваем Сейну, как он запускает в комнату плотно набитый белым порошком ствол импульсора. Белая взвесь накрыла потянувшийся вниз алый визор с двумя прожекторами. Но вещество не было магией. Ржавчина стала шире, и какая-то часть гиганта отвалилась. Скрип невыносимо резал по ушам. Я указал вперед и прокричал приказ отступать назад в тоннели, но даже я сам не услышал свой голос. Группа бросилась бежать. Рейн с котом подхватили забивавшего ствол новой порцией порошка Мерлина. Мы бежали прочь изо всех сил. Весь комплекс гигантских ржавых труб менялся. Прямо перед нами труба прогнулась от удара гигантской трехпалой лапы, но пробить не смогла. Похожие звуки разносились по всему лабиринту. Едва мы зашли за поворот, как Тия крикнула: «Засада!» Часть стены выгнулась и прогнулась внутрь, раздвигаемая новым противником. Безглазое нечто из цепи муталисков. Гуманоидный кусок мяса со свисающими лоскутами кожи. Руки длиннее тела с двумя лишними суставами. Заряд импульсора окатил тварь с ног до головы, а в ответ чудовище выстрелило десятком спрятанных под слоями кожи крючков. Те прошли сквозь Рейна в форме слайма, и резкая смена формы на камень заставила их застрять. Тварь сама подскочила к нему. В районе живота оказалась огромная вертикальная пасть, которой монстр едва не проглотил друга. Но тот успел в последний момент выхватить клинок и вонзить его в почерневшую от выстрела Мерлина обгорелую плоть. Прекрасно зная, какими живучими тварями могут быть бедствия, мы на этом не закончили, продолжая поливать огнем и способностями уже лежащее существо. И не зря, подыхать монстр не собирался даже близко. «Уходим, их здесь много», — сказал я. «Эстиль, куда пошла белая?» Ее путь обрывался в той комнате с терминалом, выпалила девушка, и я едва не сбился с шага. «Это как, мать вашу, понимать?» Живой терминал не сдавал позиции. Его тело для передвижения не было приспособлено, но он продолжал упорно ломиться за нами следом. «Неужели это и есть мертвая мечта?» «И ой, Аниты!» — с трудом выговорила Сейна. Регенерация вернула ей ноги до коленей, но процесс еще шел. Враг шел из соседнего тоннеля. Два вестника с метающими циркулярные пилы митрами и три бойца. Вереск сходу подрубил одного из механизмов. Другой попытался зайти ей за спину, где была привязана регенерирующая Сейна. Ярко засветился ее наградной артефакт, и Ионит встал как вкопанный, а затем вдруг резко атаковал товарища. Второго подбил метким выстрелом кот. Лифа тоже открыла огонь, но пули эльфийки в красном свете Ионитов были всего лишь пулями из мягкого золота. Тоннель за нашими спинами изгибался. Скрежет был все ближе. Неповоротливый механизм упорно тащился за нами. Единственное, что можно было сделать, это просто бежать. Забрасывая пол гранатами, отстреливаясь, петляя и сталкиваясь со всей нечистью, которая стала вдруг отлично нас находить. «Эстиль, веди на открытое место», — приказал я. Петлять по тоннелям было слишком опасно, слишком легко оказаться в тупике. «Нежить», — предупредила Тия. Мы резко обернулись к еще одному разветвлению основной трубы. К нам бежала тварь, сплетенная из множества костей и черных жил, отдаленно напоминающая бегущего на четвереньках, запрокинув голову назад, человека. будто паук, сделанный из сильно измененного мутациями бедолаги. И это когда-то был человек, проходчик, тварь бросилась к нам. Из множества отверстий с торчащими наружу костями потянулась какая-то субстанция, вроде низко стелящегося дыма. Что это такое, мы не стали проверять и начали расстреливать бедствие издали. А когда это не помогло, Рейну в каменном теле и Вереск пришлось сдерживать его. Со всех остальных тварь очень быстро вампирила силу одним лишь прикосновением. «Арк, оно уже близко!» — всхлипнула нервная Сейна. Ее ноги уже почти восстановились, и она снимала с себя крепление, приковывавшее девушку к спине механической куклы. Мерлин набивал белым порошком импульсор. Я обернулся назад и увидел, как огромная металлическая труба прогибается со скрипом в стороны, а к нам, подтягивая неповоротливое механическое тело множеством манипуляторов, тащился чертов ионитовый терминал. Живучее чудовище прикончить не удалось, лишь один удачный выстрел кота отбросил тварь чуть назад, где она подорвалась на гранате Мерлина и отлетела еще дальше, оставив пару конечностей. «Сверху!» — крикнула Тия. Я посмотрел наверх. Прямо над нами была еще одна труба, вертикальная, и сверху к нам летело нечто с черным желеобразным телом и напоминающими светящуюся шаль крыльями. Что это такое, даже хрен определишь, то ли некрос, то ли мутант, то ли вообще насекомое. Тварь оказалась мультизадачной и, приземлившись, сразу вырастила еще две головы и атаковала черными тонкими лапками во все стороны. Арбалетный болт пробил первую голову, затем на боку вспыхнул бирюзовый свет, и часть слизистого тела взорвалась. Тварь пошатнулась в сторону, там монстра встретила ангидония. Насекомое некоторое время пыталось отбивать ее атаки, но затем пропустило сразу два, и этим моментом воспользовался Рейн, атаковав клинком под яркий слепящий свет Мерлина. «Выход! Я вижу свет!» — отрывисто бросил Эстиль. По центру коридора вниз, будто стены были не из ржавого металла, а из пластилина, внутрь продавливалось что-то вроде капли. Миг, и нечто шлепнулось с потолка, явив сплетение красных искореженных рук, одетых в бело-золотую мантию с золотой маской и странным головным убором. У каждого гребаного бедствия был свой уникальный дизайн, как без этого. Те Саморией встретили существо первыми, обойдя его с двух сторон. Они синхронно атаковали серпами и камами. Юркая тварь уходила почти от каждого удара, но профиль бедствия был, очевидно, в магии. Вокруг сами собой формировались магические шары, которые вызревали в заклинания. Когда первые начали активироваться, коридор залил яркий свет. Скрип за спиной нарастал. Нельзя, нельзя задерживаться. Трехголовое насекомое тоже не сдавалось. Благодаря Вереску и Рейну нам удалось пройти мимо него, но тварь ведь не прекратила преследование. «Еще один, слева!» — крикнула Тия. Я обернулся. В лицо ударил слабый свет. Мы покидали гостеприимные трубы и выходили в новую локацию. Вот только между нами и выходом наружу стояла девушка в черно-золотой узорной мантии. Из-под плотно натянутого капюшона на мир взирали красные огни глаз магического существа. По женской фигуре спиралями прошли белые ленты магических силовых линий, ухватили что-то, и за спиной бедствия начали подниматься светящиеся белые скелеты, каждый метров трех ростом. «Это не все», — предупредила Эстиль. «Нет, так просто нам не устоять здесь. Те, нужен хаос. Всегда к твоим услугам». На лице мастера Муши появилась предвкушающая улыбка. Монахаоса потянулась к остальным членам группы. «Даже зачем-то к эльфийке? Зачем вы противитесь нам?» — спросила мадам со светящимися глазами. «Освободи свою суть, мы лишь хотим исполнить ваши мечты». «О чем ты мечтаешь, заблудившийся огонек?» — свесив на бок голову, спросила высоким писклявым голосом тварь в золотой маске. «Мы, твои друзья», — проскрежетала полунасекомое за нашей спиной. «Иди нахрен!» — рыкнул я и выстрелил майном в сторону сплетения рук в маске, которая сражалась с Тией. Монахаоса щедро хлынула по каналам. Ожил мифический амулет, и изнутри чудовища вырвались алые заросли. «Стань же частью нашего сада, друид!» — томно проговорила девушка в капюшоне. «Леший вампир, обратившийся к магии крови. Мы всегда сможем быть вместе. Мечты должны исполняться», — прострекотало насекомое. Живой куст под золотой маской дожрал тело третьего монстра, а вот башка отпрыгнула в сторону, будто отдельное существо, и попрыгала в сторону, на ходу обрастая новыми внутренностями. А за этим я едва не проворонил момент, когда ржавые цепи с кандалами едва не поймали меня за плечо. Мерлин снова разряжает импульсор эльфов. Ослепительная белая вспышка и белое пламя. Порошок превращается в светящуюся раскаленную субстанцию. Живой терминал обрушил на то место, где он стоял, сразу несколько манипуляторов. Да ты ими, млядь, даже не пользуешься. Различил я среди шума голос Лифы, а затем один за другим послышались выстрелы эльфийских револьверов. Насекомое вновь удалось оглушить. Пересобравшееся бедствие в золотой маске восстановилось и вновь теснило Тию с Аморией. Женщину в мантии зацепил выстрелом кот. Он же подбросил эфирную гранату, развеивая белых скелетов. Затем на нее налетела Ангидония, яростно атакуя лиловыми лентами. Дамочка на ходу начала новый призыв скелетов. Громадные твари были будто продолжением ее тела. При жизни явно была какой-то ведьмой и очень непростым проходчиком. Теперь же капюшон слетел с лица, обнажив напрочь безумное лицо с выкатившимися красными глазами демонического отродья. Хруст. Бедствие насекомое погибает под металлическим мусором. Каким мертвая мечта заменяет себе ноги? Нет, ты ответишь за Петровича. Прозвучал металлический голос, будто принадлежал безумному ребенку. А затем, снова безудержный смех. Ха-ха, сделаю его еще лучше. Нет предела совершенствованию. Да. Следом игла восстановившейся Сайны проделала дыру между глаз красноглазой твари. Оставался лишь золотая маска. Вокруг него зрели десятки заклинаний, периодически разряжаясь стихийными шарами и копьями. К счастью, помогали эфирные гранаты. «Забейте на него!» — крикнул я. Отстреливаясь, группа побежала на свет следом за мной. Мы выходили из лабиринта труп. В отличие от короля, этот был совершенно неадекватен и даже не пытался прикидываться чем-то иным. Смех мертвой мечты доносился из динамиков по всему комплексу. Живой терминал спешил к нам, ни на секунду не умолкая. Благо, почти ничего нельзя было расслышать за скрежетом, с которым громадина передвигалась по трубам. Мои мягонькие, свеженькие, сладенькие бедствия, ренегатушки, я сделаю вас лучше, намного лучше. Скрежет и скрип, я так давно вас изучаю, я знаю вас лучше, чем вы сами, произнес дрожащим голосом механизм. Так доверьтесь мне, твари. Выстрел манипуляторами, но длины все еще не хватает. Скрежет и скрип. Любовь прекрасна втройне, проходчик. Подопытный, фрагмент и терминал. Ты так хотел меня, тогда чего же ты ждешь, ублюдок? Скрежет и смех. Наконец, мы выбрались из тоннелей. По ту сторону была безрадостная чернота с кусками металлолома, с редкими фонарями посреди пустоты. Остановись, Арктур. Послышался знакомый голос. Оборачиваюсь на него. Белая девушка стояла, направив мне в лицо дуло автомата. Лицо ее было жутким, будто одна его половина застыла в вечной радости. Прекрасные фиалковые глаза сменились краснотой с ритуальными символами. Рядом со щитом стоял Ферл, тупо уставившись перед собой и поигрывая двумя саблями, дрожащими от незнакомого вида магии. За спиной у него была тамарская лазерная винтовка. С другой стороны, решительно настроенная Дора, фонящая неведомой силой. Теперь она была покрыта крохотными осколками кристаллов на лице, будто россыпью блестящих веснушек. «Эта тварь промыла тебе мозги, но Дина вернет все на место. Я пришла по своей воле. У нас сделка, Арктур. Мне очень жаль. Спасибо, что привел меня сюда. Но информация превыше всего». «Какая информация, что ты несешь? Я узнаю, что находится за облаками, Арктур. Любой ценой. Я слишком долго жила этим моментом. Мы дойдем туда вместе, дура». «Нет, Арктур, директивно эфирный не ошибается. Но ты не обязан умирать. Он может исполнить любую мечту. Не ты ли хотел узнать, что находится на дне стены? Не ценой осознанности. Осознанность нужна лишь для статуса в городе. Зачем тебе город? У тебя автономный лифт и владение на 10-м. Нам больше никто не нужен, Арктур. О чем ты? Откажись от ложной человечности, как это сделала я, дважды. Еще когда не стала тебя убивать из мести за подругу. Я готова сломить себя ради мечты. Ты сама понимаешь, что несешь. Он не убивает, Арктур. Осознанность – это лишь способ выходить за рамки своей парадигмы мышления. Он – лишь проводник, который переводит на другую сторону. На сторону монстров. Серьезно? Ты станешь великим бедствием, дружище. Пророкотал у меня за спиной ползущий за нами плюсовый ионитовый терминал. Именно то, чего нам не хватало для существенного скачка в силе. Насколько могущественными он может нас сделать, и чем я за это готов заплатить. 2. Бедствия, каких лучше не видеть. Бежать было некуда. Но если уж выбирать, то лучше в сторону белой, чем хтонического разумного механизма. Я поискал глазами лиса и ноги. Оба были на месте. Парень держался отстраненно. Неясно, успели ему чем-то промыть мозги или нет, а ноги, это точно возможность пройти через такой терминал не пропустил, Чертов Манчкин. Но были и другие. Я видел, как собираются по бокам от выхода бедствия самые разнообразные существа, утратившие свой разум. Жуткий терминал был позади. Он, будто следуя какому-то ритму, выпускал вперед из себя множество манипуляторов, которыми подтаскивал себя все ближе и ближе. Последний путь отступления через развилку труб был отрезан, и возвращаться уже не вариант. И ради чего все это? Мы бы так узнали, что находится ниже. Ты наивен, Арктур. В прошлый раз мы едва не погибли из-за твоей беспечности. Вот кто бы говорил. Потери случаются. Мы в стене. Никто понятия не имеет, что нас ждет. Поэтому я и пришла за силой. Мечта дает ее, чтобы исполнить мечту. Ну и как тебе итог Мракри? Хорошо, он намечтал себе будущее. Не моя вина, что он не умеет загадывать. Расскажи это вон тем ребятам, что берут нас сейчас в кольцо. Бедствия стояли по кругу, будто стараясь не мешать разговору старых друзей. Но выйти отсюда они нам не дадут явно. При этом порталов нет, магии крайне мало. Каждый сам делает выбор, Арктур. Присоединяйся. Выбор без выбора, получается. Почему? Выбор есть. Ты можешь присоединиться к ним, она кивнула в сторону неразумных бедствий, или ко мне. Сражаться или сдаться. Ну офигеть теперь, какой богатый выбор. Альма, свяжи ее с самым хилым бедствием, тем, которому будет сложнее сбежать. Так и внула. Какой план? Поинтересовался Рейн. Швыряйте гранаты, обнуляйте видимость, затем прорываемся туда, где гадов будет поменьше. А белые? Шепнула сына. Постараемся вырубить и связать, но действуем по обстоятельствам. Первая проходчица щелкнула рукой по автомату, переводя его в режим автоматической стрельбы. Ни шагу дальше, Арктур, разворачивайся назад, пройди модификацию. Даже так, будешь стрелять в нас, не смей делать меня виноватой. Мы все тоже инструменты в твоих руках на пути к мечте. Белка, я пытаюсь разобраться, где мы обитаем и зачем нас сюда забросили. Пытаюсь понять, что такое стена. Ты был в директивно-эфирном, тебя ведет вниз он, да нас тебе нет никакого дела. Мы едва не вайпнулись об некрочеширов, затем бросились в суицидальный бой с королем и вот теперь мы на вражеской территории и у нас потери. Тем не менее, у нас все добровольно. Я помню правила системы, никакого принуждения, оно разрушает духовный ресурс, но договорить нам не дали. Ты ко мне пришел, я тебя нашел, произнес терминал. В громадное отверстие трубы едва протиснулся огромный ржавый монстр, покрытый множеством светящихся алых лампочек. Сейчас эта жуть уже не напоминала терминал, скорее ходячий музей орудий казни и пыток. Кажется, на некоторых ржавых частях конструкции остались темнеющие пятна крови. Мы были вынуждены рассредоточиться. Бедствия в тот же миг бросились вниз, нам наперерез. Тиа вспыхнула янтарем, черпая силу из хаоса. Амурия сорвалась с места и, дико петляя, устремилась к белой. Альма выставила две руки, сперва активируя на нее живой источник, а затем обернулась и соединила с ней одно из бедствий фиолетовым энергетическим лучом. Отмеченное бедствие было биологического типа, что-то из ветви мутантов, то есть теоретически способное испытывать боль. Миг, и в коленной чашечке твари расцвел бирюзовый цветок. Кот принялся перезаряжать рельсу. Его попытался прибить спрыгнувший сверху монстр с зубастым желтым смайлом вместо башки и огромным двуручником, которым он управлялся с легкостью детской лопатки. Рейн оказался быстрее, встав у него на пути. Рывок с активным навыком щита, создававшим за собой защитный шлейф, сработал как создание небольшой барьерной стены. Двуручный меч, напоминающий сильно увеличенный палаш, столкнулся с размытым синеватым светом. Безглазая паукоподобная фигура следом за ним была перехвачена ангидонией. Белая принялась палить по мне. Пара пуль из очереди вошли в плечо, а затем разорвались, отрывая левую руку к чертям. Затем девушка согнулась пополам от боли. Кот в ближнем бою ранил в живот связанную с ней способностью альмы тварь. Покров без маны не работал. Маны хватило на то, чтобы дендроморфизмом зарастить рану и убрать боль. Но за это время ко мне подобрался еще один монстр бедствия. Одноглазый урод в капюшоне с незакрывающейся уродливой пастью, полной кривых зубов. Пасть стала его уязвимым местом. По морде чудовища прилетело облако грибных спор. Тварь еще сделала пару шагов в мою сторону и даже замахнулась. Но затем грибы ударились в активный рост и бедствию стало не до меня. Отличный навык, еще и не требует особо сил для поддержки. Жаль, что работает только на живых, не успел я разобраться с одним, как на его месте оказалось бедствие вообще непонятного типа. Кроме красных волос и гуманоидной формы на нем не было вообще ничего человеческого. Лицо заменяли плывущие абстрактные узоры, а остальное тело скрывало мантия со множеством мелких символов, рисунков и рун. Споры прошли мимо, а удар Майром лишь чуть ранил тварь. Проступила светящаяся золотая кровь существа, напоминающая Ила. Единственный способ сохранить жизнь сейчас – создать хаос. И не только тот, который стихия, а на поле боя. Я почувствовал, как по телу струится монохаоса и зашвырнул несколько семян боевых растений с помощью Майра. Затем в полную силу ударил обновлением, и вокруг нас начал распускаться лес. Собственной маны у меня сейчас практически не было, потому хаос окрасил растения в свои цвета, лес получился янтарно-рыжим. Мифик позволил ему воплотиться мгновенно, и первый приказ растениям был – атаковать все живое вокруг ради удобрения и последующего выживания. Опасными они скоро станут и для нас, но главное – внести хоть немного путаницы. Покров Кайт радостно восполнил один заряд барьера. «Наверх!» – скомандовал я. Странное бедствие с узорами вместо лица ринулось ко мне, распахивая полы плаща. Под ними оказалось сплошное месиво из радужных геометрических символов. На всякий случай я зашвырнул туда эфирную гранату. Послышался странный призрачный хлопок. Пха! Существо разлетелось клочками материи с плавающими знаками, но сразу же потянулось собираться обратно в единое целое. Бедствия все были достаточно живучи, иначе не дожили бы до своего статуса. Белая под прикрытием Доры продолжала прицельный огонь очередью, но недолго. Ноги с полной невозмутимостью обрушил себе на голову мощное некротическое массовое заклятие. Сам он к нему был, понятное дело, иммунен, а вот Дору и Белую вырубило сразу. На месте осталась стоять металлическая статуя по форме девушки со щитом, а Белая могла воскреснуть где угодно. Затем Ноги навел еще одну такую способность на троицу бегущих бедствий. Последовала зеленая вспышка, и еще два противника отправились в утиль. Выжил лишь механизм, иммунный к некротике. «Куда же вы, мои игрушки?» Продолжал вещать безумный терминал Эстерноид. «Ваши силы со мной увеличатся втрое». Бам! От досады десятки манипуляторов ударились о черный песок, поднимая вокруг себя небольшое облако. Красные прожекторы прочертили лучи в поисках хоть кого-то из нас. Затем следующий поток манипуляторов пошел уже по более понятному назначению. Рейн отсек их от нас новой связкой навыков, рывком со щитом. Вырваться из окружения здесь было задачей на грани возможного, но только если не прибегать к хитрости. Взяв еще силы хаоса, я активировал совиную мудрость. Вышка, если дойти до ближайшей, под ней можно будет вызвать убежище. Но где ближайшая? Та, у которой мы пережидали странный дождь, слишком далеко. Новых мы не видели. Мы быстро поднимались вдоль скалы. Мерлин щедро черпал силу хаоса так, что по коже уже пошли светящиеся янтарем разломы, и благодаря им над нами висел непробиваемый купол. Его поддерживал Рейн, ему пока хватало и своей силы без заема. Внезапный зеленый от ноги накрыл еще одну группу бедствий. После этого враг наконец понял, что не все здесь верны идеям местного босса. Затем его грудь пробил выстрел голубого сгустка плазмы, прожигая насквозь. Второй сгусток, запущенный одним из бедствий, оплавил участок черной каменной крошки. Лис вынырнул из невидимости, подхватил верхнюю часть туловища некродендроида и побежал прочь. Сам Ноги при этом продолжал невозмутимо колдовать зеленые вспышки, будто ничего не случилось. Увы, щитами остановить можно было не всех. Белая решила воскреснуть прямо у меня за спиной, но была вовремя поймана Тией, а затем ее перехватил Альма. Оставалось лишь коснуться и парализовать Белку, но здесь вмешалось одно из бедствий, что-то червеобразное, с ярко выраженной ланцетной веткой. Тварь атаковала Энхе, но я был ближе и с силой воткнул в бок чудовищу Майр. Вскоре одним осенним кустом стало больше. Нужно было еще дать ему еще немного маны и пнуть вниз, к подбиравшимся оттуда бедствиям. Белая покинула тело. Момент был упущен. В следующий раз она так опрометчиво под купол не сунется. Летающая над нами книжка «Фамильяр Мерлина» высветила в луче синего света непонятное пятиметровое нечто, состоящее из угрей, кишок и стальных листов. Тоже какое-то бедствие, ну куда же вы, мои крохи, мои сладкие и функционирующие организмы. Я придумал для вас столько восхитительных модификаций. Вы прошли столько испытаний, мои герои. Пора забрать свой приз. Кот и сына на миг замирают. Селеницкая игла и бирюзовый луч вонзаются в тушу летучего бедствия. А я вижу вдалеке белесое марево крыльев белой. Она никуда не ушла, а присматривает за нами из-под потолка. Понимаю, что попытка сбежать из окружения, тупо пробившись грубой силой, обречена на провал, потому как за первым кольцом уже сжималось второе. Над вершиной холма показывался чернокожий мужик с магическим черным облаком вместо головы и с обилием плывущих по коже звезд. Что-то из дальних родственников эфириалов, бедствие по части магии. Меняем планы. Назад. Кидайте вниз гранаты, все что есть. О, этот приказ мне нравится, улыбнулся Мерлин. С тебя эльфийская хрень, напомнил я. Две янтарные руки те сняли с нее ящик и раскрыли перед Соларисом ячейки, набитые горючим белым порошком. Арк, у нас проблемы, подлила масла в огонь Сейна. Дозиметр заверещал, сигнализируя о близком присутствии бедствия с радиацией. Выругавшись, я выпил еще манахаоса и швырнул в сторону семена, перекрывая путь очередной паре бедствий. Терминал орал что-то еще, но за звуком взрывов его почти не слышно. Взрывчатки мы с собой взяли с лихвой. Не зря я столько времени таскал через дыру в убежище боеприпасы. Те магическими руками тащила из ящика все горючее и взрывоопасное. Барьер Мерлина погас, и вниз пролетели еще две твари. Ослепительно красивая девушка со светящимися крыльями бабочки и трудноописуемое нечто, больше походившее на живое перекати-поле. Второе оказалось рядом с Рейном и за миг переработало каменное тело в мелкие осколки. Ничего смертельного, впрочем, для стихийного рыцаря, который просто восстал в форме слайма. Началась странная борьба бесформенных тварей. Бабочка столкнулась с Аморией. Она испускала из рук что-то вроде голубой и алой пыльцы, но похоже, что это не действовало. Тогда она вдруг неестественно изогнула руки, вырвала оба крыла и трансформировала в сабли. А снизу уже подступал выживший смайл с восстановившимся бедствием с геометрическими узорами вместо лица. Оставалось только поражаться разнообразию бедствий. Поражаться и выживать. Крылатая птицеподобная тварь спикировала на Лифу, но та ловко кувыркнулась назад и сходу выстрелила снайперкой твари в морду, разнося на части башку. Однако вместо того, чтобы сдохнуть, отдельные части головы зависли на тоненьких алых жгутах, продолжая управлять телом. Эльфийку этим было не пронять, сказывался многовековой боевой опыт. Она без страха пошла в рукопашную, выхватив с пояса два кривых ножа. С шумом опустился ионитовый меч Вереск, сталкиваясь с громадным мечом Смайла. Мимо мелькнула Ангедония, бывшая наместница почему-то тоже была покрыта разломами с энергией хаоса. Выбраться из оврага так и не удавалось. Наверх подоспели еще бедствия, и теперь нас все равно зажимали с трех сторон. С четвертой же оставалась часть конструкции спуска вниз, в лабиринт труб. «Сейчас будет круто!» — крикнул Мерлин. Место у входа, из которого наконец-то появился огромный терминал ионитов, окрасилось множеством вспышек. Послышалось несколько последовательных взрывов, которые слились в один большой бам, полностью перекрывший видимость. По ушам ударило так, что Эстель дернулась, даже несмотря на то, что заранее закрыла уши руками. Очень хотелось верить, что живой терминал рассыпется от этого, но это было бы слишком наивное предположение. «Мои крошки хотят поиграть», — дрожащим механическим голосом произнес терминал через расставленные динамики. «Я дам им поиграть, дам, как не дать таким славным». Затем послышался звук обвала. Взрывчатки в запасе хватило, чтобы пробить потолок между локациями. Это было второй частью стороной моего плана. На дне насыпи должно было быть недалеко до локации на 24-м. За оседающей пылью мы увидели живой терминал, полностью покинувший свое логово. Он молотил десятками манипуляторов по земле и бешено вращал алой подсветкой. Он выл, пребывал в постоянном движении, будто слегка пританцовывая и создавая ощущение карикатурного свихнувшегося механизма из старого хоррора. И черт возьми, эта тварь восстанавливалась. Я увидел внутри вспышки сварочных работ и ряд манипуляторов, которые независимо от других подбирали отломанные взрывом части или собирая их на ходу из того, что под руку подвернется, то есть из бедствий. Уже несколько трупов бедствий было растерзано и встроено в ужасную конструкцию, все меньше напоминающую технологии ионитов. Вспомнилось, что терминал на самом деле никогда не был частью той культуры, которую представляет. Настоящие иониты, кем бы они ни были созданы, никогда не строили терминалы. Он, как и все прочие, был лишь стилизован под технологии определенной расы. Но в основе всего этого лежала сердцевина из системной стихии. Если здесь так же, то чего может на самом деле хотеть такой терминал? Не ионит, даже не совсем робот. Эстер с системной основой возможно. Когда-то давно, это вляпавшийся в аномалию проходчик. какой-то владыка цепи грез. Все слилось воедино в этом существе. Чего добивается это существо на самом деле? Просто создавать больше бедствий? Зачем? Разве они не нарушают условия работы с духовным ресурсом? Или здесь нет насилия над волей? С одной стороны, никто в здравом уме сам на такую радикальную модификацию не пойдет. С другой, есть же белое. Идем вниз. Приказы я, глядя на черный провал рядом с безумным терминалом. А белое? Спросила Сейна. Она пойдет за нами, можешь не сомневаться, вместе со своими новыми товарищами. Не говори так, Арк. Насупилась синица. По склону в нашу сторону бежал лис, оставляя на черной земле отпечатки из светящегося льда. На спине у него болталась верхняя часть ноги, который не прекращал при этом продолжать поливать врага магией. Мерлин на ходу закинул последнюю горсть белого порошка эльфов в импульсор. Янтарные руки подбросили ящик обратно девушке, и мы принялись возвращаться ко входу в трубы. Теперь перед ними зияла большая черная дыра с провалом на этаж ниже. Бросок семян, и вниз свесились лозы с янтарными листьями. Восстанавливающийся на ходу терминал попытался преградить нам путь. Сверху полетела девочка-ангелоид с оголенным животом, черной намотанной тканью в области груди и в черно-серых камуфляжных штанах. Ее почти сразу сметает ангидония, но следом за ней сверху приближается знакомая фигура в белой броне со светящимися белыми крыльями. 3. Дух, не желающий сдаваться. Силой струящейся по каналам магии хаоса я создал на ее пути деревянный щит, покрытый шипами. Вспыхнул мифический амулет, мгновенно воплощая задуманное. Но она все равно прорвалась через заслон, используя короткий портал. Приземлившись, белая выпустила вокруг себя волну ледяной энергии. «Белка, послушай», попыталась вразумить ее сына, но слушать никто никого не стал. Резкий рывок, круговой удар клинком породил волну арктического холода. Но механистка была готова к этому, потому на пути у потока возникает яркий луч ионитового света, развеивающий магию. Сама белая оказалась рядом со мной, но рубить оружием не спешила, вместо этого она потянулась ко мне левой рукой, собирая ману для активации способности. Скорее всего, хотела заморозить, то есть пленить для терминала, но я не стал церемониться и отдал ментальный приказ Майру вырасти и пробить противнице грудь. Не вышло. Легендарная проходчица была слишком быстро и легко уклонилась. Бешеная скорость, безумная сила. Белка не жалела маны и действовала с невероятной эффективностью. Мне под ноги упала эфирная граната. Затем девушка безошибочно определила целящуюся в нее лифу, с нечеловеческой скоростью сменила оружие и дала очередь в эльфийку. Уклонилась от клинка вереск, шагнула в сторону, перешла коротким порталом и коснулась спины Эстера. Механизм покрылся толстой корочкой льда. Белая опустила температуру ниже допустимой для работы. Затем, снова ко мне, эффект от эфирной гранаты прошел, и перед ней выстроились сразу две стены из покрытого парализующими шипами дерева. А когда девушка их пробила магическим рывком, то оказалась ровно в том месте, где я заранее выпустил облако спор. Как она поняла, что воздух отравлен? Загадка. Взмах левой рукой, и на лице белой появился респиратор. Она даже движение не замедлила. Затем поворот в мою сторону, и из ладони выскочили два белых сгустка энергии, которые обратились стихийными хищниками из льда. Про этот навык у нее я знал, но раньше она им почти не пользовалась. «Уймись!» — крикнула Сейна, подсвечивая ее алым. От света белая ушла прыжком вперед, а затем сразу же активировала короткий портал и одним быстрым движением клинка пробила механистку насквозь, после чего ударом ноги отбросила на пол. У меня все еще в руках был сибарис Сайны, и я не постеснялся выстрелить в голову, все равно у нее еще в запасе дофига жизней. Белая ответила тем, что обратилась в воду, и пули прошли сквозь нее. Сама же она коротким порталом перенеслась ко мне, ожидаемо. Нужно было как-то ее удивить, но кроме появления лифа ничего в нашем отряде не изменилось. Однако прежде чем я успел что-то сделать, деревянная преграда вдруг покрылась трещинами и начала разрываться громадой живого терминала. «Я тебя нашел», — объявила тварь. Мерлин ответил выросшим энергетическим щитом и вспышкой импульсора. Часть устройства с экраном вспучилась и осыпалась, другая, раскаленным металлом закапала вниз. Внутри монстра вновь появились вспышки сварочных работ, а в нашу сторону полетели манипуляторы. В расширяющуюся же дыру уже протискивалось одно из оставшихся по ту сторону бедствий. Что-то длинное, будто червь, но все еще около гуманоидное. «Отступаем! Вниз!» — крикнул я. «Не поможет», — рыкнула белая и порталом оказалась рядом со мной. Ожидая подобного сюрприза, я оставил на прежнем месте двух древней, но несмотря на все модификации, одного она легко отбросила ногой, а второго перерубила пополам. Снизу послышался шум, разносящийся далеким эхо. Локация под нами, на 24-м, была большой, это я понял даже без остиль. Еще оттуда сияло тусклым желтовато-зеленым светом. «Прыгай, Арк», — донесся снизу голос Сайны, что я и сделал, полностью доверившись товарищам, но в последний момент швырнул несколько гранат, не разбираясь, каких именно. Мелькнула бирюзовая вспышка света, но уже надо мной, я же летел вниз, вверху надо мной вспыхнули белые крылья. Белая в полете выпустила очередь из автомата на плече, сбивая заряды едва восстановившегося покрова. В мою сторону вытянулась рука, девушка готовилась ухватить меня навыком, но вместо этого встретилась с выросшим между нами древним. Бам! Устоять на ногах я не смог. Полет был недолгим. Высота потолков в локации была метров в 5, а поверхность под нами – металлом. Древесная суть помогла ничего себе критически не повредить. Регенерация и прочие полезные особенности сразу же заработали. Рядом эффектно приземлилась на ноги крылатая белая с ярко горящими алыми глазами. Вокруг нее пошла волна ледяной энергии, но Сайна верно рассчитала время и оставила эфирную гранату. «Схватить его!» — приказала первая проходчица. Из ниоткуда выскочил трехметровый длинный монстр, напоминавший гуманоидную сосиску, одно из бедствий. Я едва успел подняться и прикрыться Майером. Затем хищный клинок изогнулся и вонзился монстру в бок. По лезвию прошло пророщенное семя, но от идеи ассимилировать тварь пришлось сразу же отказаться. Генетическая структура была слишком сложна и содержала по меньшей мере 5 цепей. Несуразность внешнего вида оказалась обманчива. Из бока бедствия показалось, наверное, с полсотни пар рук, превративших тварь в эдакую многоножку. Существо выстрелило ими в мою сторону. Удлиняться конечности могли сколько угодно и изгибались под всевозможными углами. Затем плечо прошибло острая боль. Рядом с белой перезаряжался Ферл. Двое выживших проходчиков ее группы оказались полностью верны лишь ей. «Я твой лучший друг», — вопила нечисть. «Ему в эту дыру не пролезть, так что у нас будет фора перед главным боссом». Собравшись передо мной из янтарных мотыльков, Тия принялась отбиваться от атак монстра. Рейн прикрыл меня легендарным щитом и вовремя. «Мерлин». Соларис с безумной счастливой улыбкой выстрелил в меня из импульсора. Затем в следующую же минуту в щит прилетел бирюзовый заряд тамарской рельсы. «Кот, гребаный контроль разума!» Понял я и крикнул. «Эфирку!» Хлопок и крылья белой погасли, как и магические шары, которые собирал рядом с собой темнокожий с созвездиями на теле. С запозданием сверху спрыгнула очнувшаяся Вереск. Механизм с грохотом приземлился рядом с белой. Та отвлеклась на него и потому смогла блокировать смертельный удар громадным клинком ионитов. Сила механизма и программы ближнего боя ионитов были достойным противником для девушки. Со щелчком мелькнул желтый трассер. Минус еще одна жизнь. Ха, легко. Усмехнулась Лифа. Однако в следующий миг белая воскресла у нее за спиной. Опытная эльфийка, впрочем, такой поворот предвидела и резко развернулась, наставив винтовку на место появления проходчицы. Прозвучал еще один выстрел, но белая успела рукой отбросить дуло. Клинок встретил эльфийскую саблю. Эльфийка просто бросила оружие и перешла в ближний бой. И вот тут опытной проходчице пришлось несладко. Белая была профессионалом, прошедшим множество смертельных битв в стене. Но на стороне Лифы были тысячелетия тренировок, войны и охоты. Воскресать на поле боя вновь белая не спешила. Мерлин и кот, похоже, в себя уже пришли. Оставался вопрос двух прорвавшихся бедствий, а также Ферла с Дорой, слышащий как раз перезаряжался. Дора тоже только-только присоединилась к веселью. Поднял голову вверх и увидел, как чудовищный живой терминал начал спуск вниз. Выстрелили манипуляторы, обхватив спускавшиеся вниз трубы. Послышался скрежет металла о металл. Что ж, по крайней мере он не прыгал вниз. Зачерпнув еще маны хаоса, я закинул древние и бросил семена боевых растений. Просто, чтобы задержать противника хоть немного. После чего отдал приказ к отступлению дальше в локацию. Времени на нормальный анализ локации перед нами не было. Все делать приходилось на ходу. «Эстиль, что здесь?» — спросил я и посмотрел в сторону Ти. Шаманка понимала, что нужно делать без слов, и покачала головой, говоря о том, что никого здесь не ощущает. «Сложно, нужно время. Слишком шумно, отрывисто сказала Эстель. Ее чувствительность к звукам сыграла во вред. Скрежет манипуляторов терминала вызывал у нее почти физическую боль. Сама локация внешне напоминала лес из тянущихся труб. Локация явно была большой и богатой на развилки. Хаб, как говорится. Под нами внизу была жидкость. Грязно-желтая жижа, и далеко не факт, что вода. Вонь стояла невыносимая. Пахло, будто свалку засыпало горой химикатов. Тропы, сплетение труб, которые сверху кое-где подбили стальными рейками. Вот оно, Мерлин. Чего? Любитель все подрывать выглядел недовольным. Ты уже как, в себе? Спросил я на бегу. Крылья бы кое-кому пообрубать, выругался он. Ебучий контроль разума. ХМ. А на меня ее крылья никак не сработали тогда или наоборот сработали. Вот и гадай теперь. Мелькнула вспышка. Сперва зеленого пламени, от магии ноги, который все еще был на спине у лиса, а затем, белая, из эльфийского импульсора. Участок труб стал ржаветь, но осыпаться вниз не спешил. Пара пуль прилетела в барьер Мерлина, а затем бирюзовый заряд рельсов впечатался в магический шлейф от щита Рейна. «Надеюсь, у тебя есть план?» – спросила Сейна. «Ага, конечно, десяток. Арк, справа!» – предупредила Эстель. Под шум вспучившихся вод, наверх полезла очередная тварь, один из защитников этой локации. Это был механический паук, вернее, некая машина на множестве подвижных манипуляторов, куда более подходящих для лазания по трубам, чем у терминала. Скрежет приближался, а значит и тварь спешит за нами следом. Хорошо бы твари подрались друг с дружкой, но я на это даже не надеялся. Существо быстро поспешило по трубам наверх, в нашу сторону. За спиной мелькнула еще одна вспышка света. На этот раз Лифа бросила на трубы мешочек с белым порошком. Похоже, так это тоже работало. Только где она успела его стащить? На краю, едва не свалившись вниз, стояли два бедствия. Белая же стоять не стала, а вновь развернула крылья. А следом за ней влезло одно из бедствий, девчонка со светящимися крыльями бабочки. Пусть, прорвемся. Потому что чертов план у меня таки появился. Впереди была следующая платформа, подобная той, на которую мы свалились. Туда уже забирался и паук. В том, кто его цель и что он собирается делать, сомневаться не приходилось. Мерлин поспешно заправлял белый порошок в импульсор. Лифа прямо на бегу глянула через прицел, затем опустила ружье и бросила взгляд на меня, всем видом давая понять, что она понятия не имеет, куда там стрелять. На самой платформе нас тоже встречали. Автоматическая турель, рядом с которой оказалась Тея, вонзая артефактную каму прямо в нее, и та сломалась еще до первого выстрела. Мастер Маши передвигалась в этой локации свободно и быстро. Похоже, здесь она будет даже сильнее обычного. Вторую турель поймала с секундным запозданием Амория. «Задержите их, мне нужно время», — бросил я. «Сколько?» — спросил Рейн. «Чего?» — воскликнула Сейна. Мерлин активировал барьер. Рейн встал со щитом на входе на платформу. Паук же оттолкнулся от труп и запрыгнул к нам, как собачка. Очередное обращение к магии. Пришлось создавать из ничего маховой покров. Я вдруг увидел, как по моей руке ползет янтарная трещина. Хаос ставил на мне свои отметины. Выстрел Сибориса вместе с выстрелом рельсы кота сбили существо со скользкой поверхности. Тварь забила металлическими лапами по мху, но ухватиться ей не удалось. Внизу послышался всплеск. «Сюда идет еще два», — предупредила Эстель. «Далеко. Арктур, у нас нет времени», — сказал Лис. «Я думал, ты завалишь его как-то раньше. Можешь сам попробовать», — предложил я. «Терминал скоро возродит Дока», — бросил он. «Что?» Она забрала его фрагменты и отдала терминалу. «Но это будет не он, а бедствие. Но ты пришел раньше, чем прошла модификация. Хочешь сказать, эта штука еще и модит кого-то внутри себя?» Скрежет сменился грохотом и новым скрежетом. Терминал приземлился и начал ползти сюда. «Ха-ха, ты бы видел, какую он мне крутую способку отгрохал, Лид!» Счастливо сообщил Наги. «На кой хрен вы вообще с ней куда-то поперлись, а не вырубили, когда поняли, что она не в себе? Вырубить белую? Да ты верно шутишь!» Нервно усмехнулся кот. «Она легенда. Она приказала идти с ней. Сказала, что ты стал бедствием», — добавил Лис. «Да, мне тоже, и Хантеру. Но наш вещий кот тоже был в неадеквате. А я еще жить хочу. Да и я же читал на терминале культистов, как работает твой навык. Я собирался ее остановить. Оставлял метки», — добавил Лис. «Я слушал их в полуха. Была задача поважнее, но, к счастью, такой как прежде сосредоточенности она уже не требовала. Даже с учетом того, что я работал с незнакомым гибридом. Уходим, бросил я и окинул взглядом все, что мчалось к нам. Громада терминала возвышалась где-то вдали темным пятном. Видимость среди желтого тумана, укутывавшего всю локацию, была никакой. Однако тянувшиеся отовсюду силуэты бедствий спешили к нам в обход, по другим трубам. Летучие бедствия во главе с белой бабочкой тоже не отставали, но и приближаться не спешили. Мерлин захлопнул ящик Ти, который та сразу же накинула себе на плечи и бросились бежать дальше, но уже не так поспешно. На лицо сама собой наползла улыбка, когда первые, самые шустрые твари добрались до платформы. Ментальная команда и волна маны заставили платформу засиять ярким белым светом, обманчиво мягким и успокаивающим. Сейчас только три существа из числа врагов могли понять, что происходит. Монстры подняли за собой шлейф из уходящих вверх белых лепестков, и в этот момент мягкая белизна обратилась алым. Послышались вои и шум идущего в тумане боя. Темные тени замерцали в желтой дымке. Твари принялись рвать друг друга изо всех сил и без разбора. Похищенные из мира способности белые цветы дали свои всходы. Все бедствия, которые еще были способны реагировать на астральный токсин, сейчас в один миг потеряли ориентир и бросились на первую же увиденную ими цель. Хотя нет, еще лучше. Одержимые цветами ведь не атаковали друг друга, они атаковали тех, кто еще не был одержим. Значит, вся эта свалка продлится намного дольше. Пауки будут здесь через минуту, сообщила Эстель. Дальше путь разделялся. Вернее, там находился перекресток из труб, в центре которого была еще одна платформа. На этот раз с небольшими бортиками по краю. Плюс по углам платформы находились связки из труб. Белой видно не было, но через желтый дым угадывались светящиеся крылья бабочки. «Здесь будем обороняться», — сказал я. Фокус на бедствии. Лиф и Кот сразу заняли стрелковые позиции. За ними — Лис с эльфийским ружьем и Сейна. Рейн и Вереск приготовились отбиваться от тех, кто придет по трубам за нами. «Может рубануть им проход?» — предложил Мерлин. «Лучше постарайся прикончить из этой штуки бабочку или еще кого», — ответил я. «Пусть пока грызутся друг с дружкой». «Арк, ты вообще в курсе, насколько тяжелая и неудобная эта хреновина?» — бросил в ответ Соларис. «Я маг, а не, там ваша потеряшка», — сообщила Лифа. Я поднял голову и увидел сияющие крылья белый силуэт, который показался чем-то вроде уродливой мухи метров три. К счастью, вскоре девушка приблизилась, и я смог рассмотреть, что она просто несет в руках ферлоздрой. «Она же все равно неуязвима», — бросил Кот. «Надо как-то ловить, цветы не прокатит», — задумался я. Эта часть плана еще только вырисовывалась у меня в голове. Как вариант, просто наброситься всем вместе и скрутить силой, но насколько это вообще с ней реально? Истощить источники, с ее уроном она раньше кого-то прикончит. Снотворные от растений не сработают, она в респираторе. Заморозить без вариантов, покачал головой Лис. Я могу убить, а Элма возродит, с энтузиазмом предложил Наги. Его тело регенерировало, вернее, самовосстанавливалось, одновременно прорастая растительной частью и восстанавливая металлический каркас наноботами. Ничего так, у него набор способностей подобрался. Вдалеке послышался металлический удар и скрежет. Лифа вздрогнула. В ее глазах стоял ужас, но что в таких случаях полагается ей делать, она знала и уже вынула пузырек Сейла. «Арк, я могу ее убить», — тихо сказал Альма, но почему-то ее голос я расслышал лучше прочих, и ни секунды не сомневался в том, что она действительно может. Я обернулся к Энхе. В правой руке у нее был заряженный арбалет сапфировой звезды, а в левой — мифический кубок. 4. Разговоры, с которых стоило начинать. «Ты поняла, как им пользоваться, что он делает?» «Позволяет видеть слабые места», — уклончиво сказала она и отвернулась. Ей артефакт не нравился, это было видно во всем. «А пауков прикончить сможешь?» — с надеждой спросил я, прислушиваясь к шуму со спины. «Нет, только того, кто имеет жизнь. Твой приказ, братик Арк». Взгляд золотых глаз с горизонтальным зрачком снова встретился с моими. «Орден не жертвует своими, ни секунды не сомневаясь», — ответил я. «Ха-ха, отлично сказано, Эньеши». Счастливо выругалась на своем родном Лифа. Ее глаза снова ярко светились золотом Элуриума. «Сегодня славный день, чтобы умереть». «Тане, Хастер Тихоня был страшнее, поверь на слово», — бросил Мерлин. «Согласен», — кивнул Рейн. «А кто, как вы думаете, создал благословенное дитя стены Хостера?» Чуть усмехнулась Ангедония. «Он — творец, а не воин. Разве Хастер спускался ниже 15-го? Он сделал свой выбор, присоединившись к мечте добровольно. Как дурочка Ирис сделала свой выбор. Все такая же истеричка. Как ты ее назвала? Заинтересовался я. Забей. Память меня подводит порой, отмахнулась бывшая наместница. Причем последнюю фразу она странно выделила, будто цитировала кого-то. А у нас был выбор, нервно усмехнулся кот. Умереть и тоже стать бедствием, только рабским. Из трупов он всегда делает невменяемых, которых придется контролировать напрямую. Отсюда и свита, добавила Ангидония. Потенциально, каждый корректор ренегата и его приближенные. Но без мозгов это просто сильные уникальные монстры. Я с удивлением посмотрел на якобы самого неадекватного члена нашей команды, где-то на уровне с эльфийкой. В ее словах была горечь вполне реальной обычной девушки, а вовсе не полумеханического существа с зараженной мертвой магией душой. Сначала пришли все-таки пауки. Первый попытался запрыгнуть на платформу, но ему немного помешала колонна из труб. Второй же пошел в обход, а из его паучьей задницы появился пулемет. Пули угодили и по трубам, из которых ударил едкий зелено-коричневый дым. В следующий миг к нам поспешила и белая с двумя подопечными и еще двумя летучими бедствиями. Рейн и Мерлин с защитными навыками переместились к ним. Кот выстрелил из рельсы по пауку стрелку, но тот был достаточно ловким, чтобы уклониться. Но здесь его нагнала светящаяся желтая пуля, влетевшая в трубу и разорвавшаяся внутри. Паук издал странный звук, будто умирающее животное, и упал вниз. Послышался плеск. Первый же приземлился рядом с нами, но из-за колонн войти нормально на платформу не мог. Тогда механический паук принялся молотить лапками, а из задницы, как и у первого, показался пулемет. Вспыхнул импульсор в руках у Мерлина. Тварь окатила белым пламенем. Лапы мгновенно проржавели и стали плохо слушаться, а первую же пулеметную очередь встретил шлейф от Щитарейна. «Будут еще», — предупредил Эстиль. Отряд перестраивался. Сверху уже летела бабочка и другое, какое-то новое бедствие. «Я же готовился. Мы можем победить белую. Убить в предложении Альмы я почему-то верю. Но вообще-то, она на последних жизнях просто уходит далеко от места смерти и перерождается там. Так она всегда оказывается выжившей в любой ситуации. Я отступил и приготовился. Первой вниз упала тварь, напоминавшая летучую мышь-переростка. Существо попыталось убить Альму ударом когтей и замахнулось на нее уже в воздухе, но вместо этого кубок, который девушка держала в левой руке, вспыхнул потусторонней зеленью, и из арбалета в голову монстра прилетел сгусток зелено-лилового света. Тварь будто прожгло изнутри, не оставив не то что пепла, но даже и фрагмента. Что ж за дрянь такую на самом деле взяла наша целительница? Второй приземлилась белая. Вокруг нее вновь поднялась волна замораживающей магии, но вся впиталась в гибрид темновника с духовным древом. Это было именно то, что я сделал в лесу, когда заставил деревья пить ману. Времени на эксперименты у меня не было, но, похоже, все сработало как нельзя лучше. Нужно лишь связать свойства духовного древа, собирать вокруг себя ману с неуемным стремлением к свету темновника. Это растение с 10-го этажа так жаждало света, что неестественным путем искажало направление полета фотонов и поглощало их в фотосинтезе. За счет этого и возникал немагический эффект черного шара у этого растения. «Сдавайся, Арктур!» — крикнула белая. «Я не хочу тебя убивать. Ты предала нас. Нам не нужен город, Арктур. Никто не мешает идти вниз в статусе бедствий». Вместе с этими словами она попыталась меня достать левой рукой, но я активировала плетающие лианы, скрещенные с астральными цветами. Девушка отскочила и вернула на лицо свесившийся респиратор. «Ты пытаешься атаковать меня частью моего мира». То ли восхитилась, то ли пожурила меня девушка. «Сдавайся ты, белка. Мы подлечим тебе текущую крышу и дойдем до основания стены, и там ты узнаешь ответы на все вопросы». Мимо пронеслось тело раненой бабочки, на которую, словно паук, набросилась сверху Ангидония, молотя лиловыми лентами. Где-то позади мелькнул бирюзовый луч рельсы. Мечта обещал, что я узнаю правду раньше. Он даст нам возможность увидеть ту сторону, Арктур. С ним мы пройдем через миазмы. Мы будем неуязвимыми к ним. Арк, слева, крикнула внимательно Эстили и даже передала ментальный посыл. Откуда ждать угрозы? Не смей затирать ей свое дерьмо, прорычал Ферл. На себя он походил уже весьма отдаленно. Тварь напоминала гуманоидного шакала, пылающего черно-лиловым. Похоже, его терминал заразил мертвой магией. Отличный выбор для модификации, неизлечимая психомагическая хворь. Он набросился на меня, пытаясь повалить всем весом, и все, что я мог сделать, это нажать на спуск Сибориса. Ударной волной его отбросило прочь, но не убило. Я уже прошел хреновую тучу фильтров, с какого перепугу мне нужно превращаться в монстра. Арктур, слишком быстро поднявшись и вновь бросившись в бой, зарычал Ферл. На время я выпал из разговора, вынужденный защищаться от слышащего. Его руки срослись с парными саблями и покрылись черно-лиловым вязким пламенем. Мертвую магию я сразу узнал. Движения тоже стали неестественно быстрыми, будто даже оставляли шлейфы за собой. Чтобы сравняться с ним в скорости, я дендроморфизмом воздал у себя на спине сигил селерити из магии крови. Жаль, разум за такой скоростью поспевал плохо, все еще была активна совиная мудрость, которая вместе с повышением ума снижала скорость реакции. Парень, похоже, вообще не соображал и полностью впал в состояние берсерка. Швыряю в него семя древние и активирую их рост за счет манихаоса. Заложенная мутация сработала, развернувшись в ветвистый куст. Столкнувшись с Ферлом, куст выстрелил лианами и попытался обхватить его словно спрут, со всех сторон. Однако новоявленный пустотник оказался быстрее и уничтожил путы фиолетовым огнем, после чего ринулся в мою сторону. По идее, чтобы успеть до того, как я отступлю, но на деле, чтобы насадиться на скрытые за древними колья, выросшие передо мной из тела дохлого бедствия. Это, впрочем, его тоже не остановило, но чтобы снять себя с деревянных шипов требовалось уже больше времени. Тем более, что дерево принялось стремительно расти прямо в пробитой груди Ферла. Убивать его не хотелось, разве что под воскрешение Альмы. То, что с просрочкой вырубает до терминала. В этот момент за спиной послышался грохот, прибыла новая партия бедствий. Я обернулся к ним и замер, глядя на вечно улыбающуюся фигуру Дока. Сейчас он снова напоминал всадника, только теперь в его облике было больше некротической дряни. Он левитировал над обрушенным участком проржавевшей трубы, а под ним шли еще два бедствия. Первым урод с желтым смайлом вместо башки. У того оказалась способность, создающая желтоватый светящийся мостик, наподобие тех, что делали эльфы. Следом за ним спешило бедствие с геометрическими фигурами. Остальная нечисть тоже стремилась сюда и, в первую очередь, все нарастающий скрип лезущего по трубам терминала. Непредназначенное для передвижения тело было медлительным, но рано или поздно, он тоже окажется здесь. Огромное неубиваемое громадное нечто, завалить которое нам просто не хватит никакого урона. Его даже тот взрыв прикончить не смог. Смайла встретил Рейн. Сзади же приперся третий паук, и ему на морду шлепнулась Аси. По лиловым лентам пустотных лезвий, как и по лицу девушки, струились всполохи магии хаоса. Ловушка с алыми цветами дала лишь временную передышку. О победе над армией бедствий я тогда даже не думал. Целью был захват белой, и с этим мы точно справимся. Когда бабочка оказалась над платформой, а Смайл с геометрическим перепрыгнули к нам с труб, имитация обороны перешла в жесткую ликвидацию нападающих. Магия без почвы обходится мне слишком дорого, и она оставалась такой же нестабильной. Группа сконцентрировалась на убийстве бедствий. Очаги растений, тянущих ману, резко прибавили в росте и принялись еще активнее впитывать ману. Со стороны казалось, что бой в самом разгаре, но на самом деле, он уже подходил к концу. Я отдал последний ментальный приказ растениям, и затем отдал еще один уже вслух. «Лифа, свали!» Девушка закинула за спину винтовку и со всей силы прыгнула с платформы. С заклинанием левитации она была знакома, вопрос лишь в большом потреблении маны. Свои источники девушка не развивала, для ритуалистики было достаточно и слабого ранга.